Я немедленно еду к нему на дачу и буду с ним до воскресенья, не отходя ни на шаг. Егоров резко меня перебил. Наша задача — обеспечить полный порядок на выборах. Абсолютный. Это и моя задача, и твоя. Антонюк в безопасности. В опасности Хомутов. «Да кому нужно его убивать?» Удивился я. Вернее, сделал вид, что удивился. «Тому, кто захочет сорвать выборы!» Хоть на этот вопрос честно ответил. После чего Егоров вытащил из бара бутылку виски и бокал и угостился приличной дозой. За что я лично его ни на йоту не осуждал. Ну, трудный разговор у человека. И главные трудности еще впереди. Но тут он допустил... Я бы так это оценил — бестактность. Потому что если собеседник принимает другого человека за дурака, это и есть бестактность. Он сказал: «Киллер по-прежнему в городе. Тебе заплатили бешеные бабки, чтобы ты его вычислил и обезвредил, а ты провалял дурака. Если он объявится на завтрашнем митинге, я тебе не завидую». Я знал, какой следующий вопрос вертится у него на языке. «Покажи пушку или проверь». Или еще что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, он должен был убедиться, что ТТшник у меня. Но он поступил умней. Он вытащил пакет. Из него беретту в американском варианте М9, длинную девятку. И придвинул ко мне вместе с какой-то бумагой, которая, судя по печатям, была разрешением на ношение этого замечательного ствола. «Держи! Выклянчил для тебя девятку, цени! А ТТшник давай сюда, он тебе больше ни к чему!» Я очень внимательно рассмотрел разрешение. Оно тоже было выдано в Москве. И все было на месте. Но когда липу изготавливают спецслужбы, обнаружить это могут только опытные эксперты с соответствующей аппаратурой. Может быть, это разрешение было и не липой, а ствол вполне чистым. Этого я не исключал, потому что твердо знал другое. В Хомутова будут стрелять из другого ствола, в идеале из такогипта, и он-то и окажется у меня в руках в тот момент, когда меня пристрелят, Егоров или кто-нибудь из его людей. А будет при мне эта девятка или нет, без разницы. И законная она или нет, тоже без разницы. Даже, скорее всего, законная. Ну, почему бы и нет? «Спасибо, Санек», — с чувством сказал я. «Ты меня просто растрогал. Я и не думал, что у меня когда-нибудь в жизни будет такая машинка». «А теперь давай такогипт и ксиву», — повторил он. Я налил ему треть бокала виски, подождал, пока он выпьет и снова закурит свой кэмэл, и сказал: «Я в раздумье, Санек. Передо мной два варианта. Первый грубый, но простой и надежный. Но только в том случае, если ты на него согласишься. Вот этот вариант. Ты никогда не давал мне пистолета марки ТТ в варианте ТКГИПТ-58 и разрешение на его ношение. Я его и в глаза не видел. Во-первых, потому, что это разрешение чистой воды липа, хотя и профессионально изготовленное. Во-вторых, из этого ствола был убит историк Комаров». Ну, тут уж он выпил пол фужера без всякого моего приглашения. И только через полминуты, отдышавшись и приведя свои мысли в какое-то подобие порядка, спросил: «Ты понимаешь, что ты несешь?» «Вполне», — согласился я. «У меня было время над этим подумать, а у тебя не было. Я расписывался за оружие?» «Нет». «За разрешение?» «Нет». «Этого разрешения на этот ствол никто никому никогда не выдавал. Ни в городе К, ни в Москве, ни во Владивостоке, нигде. Ствол иллюзорен, как сейчас говорят, виртуален. Может, ему стоит такими остаться? Но логика логикой, а эмоции эмоциями. Через 10 секунд мне в ноздрю упирался ствол только что врученной мне длинной девятки, а еще через 5 секунд этот же ствол упирался уже в ноздрю подполковника Егорова. Потому что если в тебе сидит 300 граммов виски, даже очень хорошего, реакция у тебя не та, что нужна для быстротечных боевых контактов. Я извлек из его подмышечной кобуры его табельный ПМ, разрядил его, а заодно и беретту, сыпал патроны в мусорное ведро в ванной и после этого вернул ПМ Егорову. А поскольку он позволил себе пару телодвижений явно агрессивного характера, врезал ему от души чуть повыше уха, чтобы отдохнул минут 10, чем он и занялся.